на господина фон Штейнграхта из Министерства иностранных дел, но убедительно просил Гитлера и Риббентропа ничего не говорить об этом. Сегодня мне ясно, что Канарис был изменником. Примечание. Адмирал Канарис изменником в данном случае не был. Но, по всей вероятности, ему было известно, что начальник центрального отдела Абвера, полковник Остер, поддерживал тесные дружеские отношения с голландским военным атташе в Берлине и предупреждал того о германских планах нападения. Однако начальник голландского Абвера Фюрстнер не желал верить в подлинность этих предупреждений, обосновывая это тем, что офицер германского генерального штаба на измену не способен. Оппозиции Голландии и Бельгии, которые вот уже несколько месяцев лицемерно изображали свою нейтральность, мы информированы почти не были. Насчет Бельгии знали только от Италии, благодаря родству королевских семейств, а Голландии — благодаря задержанию в районе Венло одного агента ее секретной службы, которого ловко вовлекла в свои сети СД. На самом же деле оба эти государства отказались от своего нейтралитета тем, что молчаливо терпели нарушение их суверенного воздушного пространства английской авиацией, летавшей через него. 9 мая 1940 года в полдень мы с соблюдением величайшей военной тайны покинули Берлин с небольшой железнодорожной станции в Груневальде, выехав при свете дня в направлении Гамбурга. О приезде туда фюрера было официально объявлено на следующий день. Затем, с наступлением темноты, наш поезд повернул на запад, и в 3 часа утра мы прибыли в Ахен. Еще темной ночью, когда небо было чудесно покрыто звездами, мы на автомашинах выехали в ставку фюрера Фельзенест, скалистое гнездо, построенную организацией Тотта, вдали от населенных пунктов в Мюнерстейфле в виде бункерного лагеря. Я занял в бункере фюрера соседнее помещение с бетонными стенами, без окон, с искусственным освещением. Рядом со мной расположился Йодль, на другой стороне военные адъютанты. В этих бетонированных помещениях была невероятная слышимость. Я даже мог слышать, как фюрер читал вслух газету. В 5 минутах ходьбы по лесной дороге находились деревянный барак с дневным светом, небольшое лагерное и несколько подсобных помещений, а также уютная спальня для офицера генштаба при Йодле, который постоянно жил там. Я очень завидовал тому, что в его комнатушке есть свежий воздух. Ему жилось куда лучше, чем мне в бункере. В часе езды по лесной дороге располагалась ставка главнокомандующего сухопутными войсками, примыкавшая к одному лесничеству, где жил он сам. Оба лагеря были так замаскированы и изолированы от внешнего мира, что вражеская авиация не могла их обнаружить, и их нельзя было выдать. Правда, на железнодорожную станцию Ойскирхен было совершено 2 воздушных налета, но они не были нацелены специально на нас. В первую сводку ОКВ от 10 мая 1940 года я вставил фразу: «Верховное главнокомандование действующими на Западе войсками вермахта принял на себя лично фюрер». Пожалуй, целых полчаса мне пришлось побороться с ним за его согласие на публикацию этой формулировки. Он заявил, что хочет оставаться анонимным и не желает преуменьшать военной славы своих генералов. Но я не уступал, ибо однажды надо было все-таки сказать, кто же в действительности осуществлял военное руководство и кто был полководцем этой войны. В конце концов, Гитлер уступил. Это и на самом деле было так. Гитлер неоднократно оказывал влияние на постановку задач и на ход операций, знал цели на каждый день и подробности планов осуществления их до самых мелочей. В конце октября 1939 года все командующие группами армий, и армиями были обязаны поодиночке детально доложить Гитлеру окончательный план начала и ведения операций.